А вот, держи, амиго. Еще одна тарелка с тако и еще такитос. Нет, спасибо. Кстати, говорил, что я ресторанный критик для Йов. Вот там несколько раз. Я просто не хотел застать вас врасплох. Я собирался дать ресторану 5 звездочек. А правда? Да, но пока еще не решил. 5 звездочек или... Одна звездочка. Нет, я только не одна. Что нам еще для вас делать? Ну, возможно, я смогу переменить бесплатный десерт. Уже не суть. Потише сделай, ты дерьмо мне уже.